Континенталь станет надежным убежищем для убийц и наемников. Он будет включать в себя все услуги, от транспортировки до размещения, пошива одежды и уборки. И он также будет отвечать за совершение крупных деловых сделок. А под крупными я подразумеваю чрезвычайно крупные, которые нуждаются в одобрении всех 12 мест. Двигаемся дальше, будут ломбарды и публичные библиотеки. Для обычных людей они будут работать по назначению, но наемникам ассоциации они предоставят оружие и предметы, необходимые для выполнения миссий. Звучит как рай для любителя оружия. Домино. А домино, ты даже не представляешь. Последний, ну, их еще два, но вам нужно знать только об одном. Последний, это административный офис. Звучит очень авторитетно, но на самом деле это колл-центр. Большинство миссий будут приниматься там. Все будет происходить там. Если только миссия не очень велика и не нуждается в разрешении высокого стола. Все поняли? Спросил я, и Марк поднял руку. Какое-какое твое место во всем этом? На моем скрытом маской лице появилась широкая улыбка. Это то, чего я ждал, и это также связано с вопросом, который задала Домино. Что? Марк предпочитал прямые ответы, а не запутанные. Я буду стоять над высоким столом. Я займу место старейшины. Старший, прям как старый, Дэдпул. Вздох. Старейшина будет принимать решения только в том случае, если между 12 местами возникнет конфликт или если голоса разделятся в ничью. Решение старейшины будет превыше всех остальных. Я посмотрел на них. Есть еще вопросы? Бетти подняла руку. Да, Бетти, есть ли какие-то правила, которым нужно следовать? Очень важный вопрос. И ответ – да. Так какие же они? Существует 13 правил. Во-первых, никогда не связывайся с чьей-то собакой. Глава 36. Правило. Не связываться с собаками – это первое правило. Дэдпулу пришлось вмешаться. Ну, это правило действительно звучит абсурдно. Так что это не его вина. Что дальше, приятель? Не связываешься с сучками? Я покачал головой. Нет, следующее правило довольно серьезное. Я смотрю на них. Следующее правило таково. Если вы нарушите какое-либо из правил, вы будете помечены как предатель, а затем убиты. Никто из них не казался обеспокоенным, поэтому я сразу перешел к следующему пункту. Следующий пункт. Никогда никому не позволяй узнать свое настоящее имя, сказал я, глядя на Марка, который опустил глаза. Бетти тоже. Следующее, это то, что вам не разрешается вести какие-либо дела на территории Континенталя. Бетти тут же перебила его. Разве ты не говорил, что Континенталь будет отвечать за крупные бизнес-задания, и если ты препятствуешь тому, чтобы там происходило какое-либо дело, разве это не противоречит предыдущему заявлению? Я улыбнулся. Все, что я сказал, так и будет. Я имел в виду. Я указал на них, что вы все не сможете вести бизнес на этой территории. Бетти подняла бровь, и я уточнил. Я имею в виду, допустим, вам дали задание убить кого-то, и этот кто-то пьет в Континентале. Вам не позволено убивать этого человека. Почему это? Континенталь считается безопасным убежищем для убийц, так что даже если за них назначена награда, они могут оставаться в безопасности на этой территории. Но, конечно, было одно но. Им будет разрешено оставаться там только в течение 24 часов. После этого они станут честной добычей. Все кивнули. Следующее правило касается отлучения. Если вы убьете члена ассоциации без приказа или из-за вас произойдет утечка любой информации, вы будете выброшены из ассоциации. А если эта информация или личность окажется чрезвычайно важной для ассоциации, вас убьют. Следующее правило. Если кто-нибудь поможет человеку из предыдущего правила, он больше не получит доступ к ассоциации никогда. Черт, строго, вмешивается Уэйд. Правила должны быть строгими, Дэдпул. Он пожимает плечами. Следующее правило касается целей. Вам разрешается отказаться от миссии, если вы обнаружите, что она может нанести вред ассоциации, или если цель имеет более высокое влияние или силу, чем указано в контракте. Они кивают. Далее, если Континенталь дает вам задание, а кто-то из высшего стола пытается помешать вам его выполнить без максимальной поддержки, то есть большинства мест на его или ее стороне, вы вольны жаловаться, а в более серьезных случаях вам позволено убить. При этих словах их глаза расширились. Я действительно хочу, чтобы высокий стол имел власть, но если среди них возникнет коррупция, они будут подавлены. Далее, старейшина превыше всего. Это означает, что даже если все 12 мест согласны на что-то, но старейшина против, приказ старейшины должен быть выполнен. Ты еще ничего не сказал о наших деньгах. Этому чуваку нужно научиться молчать. Но он же Дэдпул. Вздох. Я как раз к этому и подхожу. В любом случае, как и просил Дэдпул, следующие правила о ваших платежах. Если раньше их доля составляла 80%, сейчас она будет 101%. Вам не нужно платить ассоциации ничего. Тишина, полная тишина. Кроме Бетти и Ниндзя, все остальные были в шоке. Бетти и Ниндзя уже знали об этом. Что? Должно быть, я ослышался. Я усмехнулся. Даже если они рисковали своей жизнью ради выполнения миссии, в конце концов они все равно должны были платить комиссионные ассоциации. Вам не нужно ничего платить. Никаких налогов, комиссий, абсолютно ничего. А если кто-то попросит денег, вы вольны поступать так, как вам заблагорассудится. Нет смысла брать деньги у убийц. Клиент уже платит определенную сумму ассоциации. Поэтому я никогда не видел смысла просить наемников о большем. Марк не очень заботился о деньгах, так как был в некотором роде богат. Не до такой степени, чтобы быть грязно богатым, как я назначил его, прежде чем он смог начать свой бизнес. Но достаточно богатым, чтобы не пострадать от каких-либо налогов. Вам придется избавиться от своих эмоций, когда будете на задании. Если вы принимаете миссию и цель оказывается членом семьи, вы можете отказаться от миссии. Но если кто-то другой возьмет на себя ту же миссию, вам не разрешается вмешиваться. Если вы попытаетесь создать проблемы убийце, то будете помечены как предатель. Некоторым из них, похоже, это не понравилось. Но, тем не менее, они согласились. Следующие два правила взаимосвязаны. Для управления убийцами требуется всего несколько правил, но основные будут применяться к высокому столу, поскольку высокий стол имеет самый высокий риск коррупции. Первое, о том, чтобы дать обещание. Обещание, перебило Домино. Да, красивое слово, которое исцеляет сердце или разбивает его. Но если кто-нибудь осмелится нарушить здешние обещания, результатом будет мгновенная смерть. Как сделать так, чтобы обещание было выполнено? Никто не собирается верить словам. Бетти, а Бетти, вот где. Я сунул руки в карманы и достал серебряное украшение. Это вступает в игру. Ювелирное изделие. Марк скептически отнесся к этой вещице. Это называется маркером. Я нажал на маленькую кнопку сбоку украшения. Круглое устройство открылось. Маркер состоит из двух половинок, сказал я, указывая на линию, разделяющую круглую поверхность на две части. Ты ставишь печать на одной стороне, когда даешь обещание, и на другой, когда оно выполнено. Это подводит нас ко второй части. Я потер подбородок. Если вы не выполните обещание, дав его, неважно, насколько оно незначительное, насколько неуместно для ассоциаций, если вы не выполните обещание, за вами будут охотиться. Очевидно, я изменил оригинальную версию маркера и обещаний, но мне больше нравится моя версия. Вот такие вот правила. У кого-нибудь есть вопросы? Все они покачали головами, отчего на моем лице появилась улыбка. Заполнение 12 мест займет много времени. Я не могу позволить себе торопить этот этап. Это все свободны. Они получат свои маркеры позже и когда я начну работу. Золото будет предоставлено несколько дней спустя. Значит, Говард нас бросил. Не то чтобы мне было все равно, но я знал, что он сбежит, как только я скажу, что Пегги поедет с нами. Он ведет себя как крутой парень, но ему еще никогда не отказывали, поэтому отказ Пегги стал для него шоком. Значит, здесь только ты, я и кинотеатр. Я был так поглощен своими проектами, что у меня было не так уж много времени, чтобы наслаждаться ими. Хихиканье, кажется, ты прав. В любом случае, пойдем, а то мы опоздаем. Я не любитель романтических фильмов, но кто я такой, чтобы жаловаться? В конце концов, я просто решил сходить в кино. Фильм был выбран ею самой. Позже. Фильм довольно посредственный, но Пегги была в слезах. Вздох. Вот. Я протянул ей свой носовой платок, как истинный джентльмен. Спасибо. Она покраснела, что определенно заставило меня поднять бровь. Я никогда не видел, чтобы она краснела, но и не видел, чтобы она плакала над фильмом. Наверное, именно поэтому и покраснело смущение. Хех, это лицо тебе идет больше, не плачущее, а краснеющее. Ее румянец усиливается. О, смотри, это почти финальная сцена. Ее внимание переключается на фильм. 10 минут спустя. Какие у тебя планы на эти выходные? Спросила она. Ничего особенного. У меня есть кое-какие дела, но ничего серьезного. У меня действительно есть некоторые серьезные опасения. Но прямо сейчас я ничего не могу поделать, это потребует времени. Так что, ты хочешь снова погулять? На экране катились финальные титры, концовка была своего рода разочарованием. Да, конечно, почему бы и нет? Ее лицо расплывается в улыбке, когда я говорю это. Большая часть работы сделана, так что я вполне свободен. Вот почему я спросила, не хочешь ли ты снова погулять? Почему бы и нет? После фильма, я не знал, что ты предпочитаешь черный кофе. Пегги легко могла бы выглядеть элегантной благородной леди с тем, как она пьет. Я не люблю сладкое. Горький вкус, на мой взгляд, более освежает. Лично я тоже небольшой поклонник сахара. Раньше я любила сладкое, но мои вкусы изменились. Как и моя личность и моя жизнь. Кстати, Пегги, это привлекло ее внимание. Да, сегодня ты выглядишь великолепно. ФФФТ, горячий кофе летит мне на лицо. Ай, глава 37. Проблемы адамантия. Лаборатория. Вы уверены, что нет никакого способа нейтрализовать этот яд? Иссекс покачал головой в ответ на мой вопрос. Это чрезвычайно токсичный элемент. Без целебного фактора никто не сможет пережить это. И даже с целебным фактором это постепенно начнет отравлять кровообращение. Проще говоря, это медленный яд, и что бы ты ни делал, он убьет тебя. ТЦК адамантий – это элемент, который чрезвычайно важен во вселенной Марвел, и его самый большой недостаток – это токсичность. Так каково же решение, или альтернатива? Должно быть что-то. Элементы, смешанные в нем, имеют токсичную природу, поэтому для удаления токсинов нам придется изменить структуру адамантия, но это чушь собачья. Изменение свойств элемента практически невозможно, потому что, как только мы это сделаем, элемент уже никогда не будет прежним. Это будет трудно, чрезвычайно трудно. Иссекс вздохнул. Но почему ты хочешь сделать скелет из адамантия? Я вижу, что он чрезвычайно прочный, но органы и кожа все равно будут уязвимы. Это правда, но целебный фактор Росомахи компенсировал недостатки, но он все еще был слаб. Это не для меня. Как только сыворотка будет готова, это будет почти бесполезно. Нет смысла добавлять его в мое тело. Иссекс не ответил. Он, наверное, уже знает, что это для Джеймса или, по крайней мере, он знает, что это для какого-то мутанта исцеляющего типа. Я не беспокоюсь об Эссексе на данный момент, но мне придется иметь с ним дело в будущем, только не сейчас. Иссекс, он посмотрел на меня. Почему вы хотите создать идеального мутанта и все же сами не хотите им стать? Каким-то образом его выражение изменилось к такому, какое я никогда бы не подумала увидеть на его лице. Сожаление. Вот что я видел. Ты очень хорошо знаешь, что я заинтересован в убийстве самого сильного мутанта, по крайней мере, апокалипсис самый сильный на данный момент. Я был очарован генетикой, вот почему я просил бессмертия. У меня нет намерения становиться каким-то богом. Но то, чего я хочу, я желаю увидеть пик эволюции. Вздох и секс. Чрезвычайно сложный персонаж. Персонаж, которого всегда изображали как злодея, и все же причина его злой натуры никто не потрудился разобрать. Он просто хочет свою семью, но его пути злы. Методы, которые он использует, чтобы получить то, что он хочет, это именно то, что делает его злым. Как вы думаете, покрытие металла другим металлом предотвратит утечку токсинов? Элемент с экстремальными абсорбирующими свойствами должен сработать? Он глубоко погрузился в свои мысли. Теоретически это вполне возможно, но проблема в поиске такого элемента. Есть много металлов, которые могут поглощать токсины, но эти металлы либо не поддаются ковкости, либо не работают вместе с адамантием. Это проблема. Я могу придумать много элементов, которые могут помочь покрыть адамантий, чтобы предотвратить утечку токсинов, но ни один из них не находится в пределах моей досягаемости. Или нам придется искать собственный элемент, а это займет целую вечность. Вздох. Это снова возвращает нас к исходной точке. Он качает головой. Мы что-нибудь придумаем, в конце концов. Очень убедительно, Эссекс, очень убедительно. Позже в тот же день. Мам, еще супа. Она усмехнулась. Ладно, дай мне секунду. Некоторые вещи никогда не меняются. Неважно, насколько вы разбогатели, сколько высококлассных ресторанов вы посещаете. Никто не может даже близко приблизиться к стряпне матери. Дело не только во вкусе, но и в удовлетворении. Есть что-то лично приготовленное любимым человеком приносит совершенно другую радость, чувство удовлетворения собой. Я не могу лгать. Ты одна из лучших, когда дело доходит до супа, тетушка. Мы с Джоэлом иногда ужинаем у нас дома, и сегодня один из таких дней. Итак, Как продвигается твое обучение? Джоэл ухмыляется в ответ на мой вопрос. Потрясающе. Сначала это было трудно, но теперь я приспособился к тренировкам. Он хочет вступить в армию по какой-то странной причине. И, честно говоря, я не могу его остановить. У каждого есть что-то, что ему нравится. Я все еще не могу поверить, что ты хочешь пойти в армию. Мама приносит еще супа, как я и просил. Отказаться от миллионов долларов, чтобы служить стране, это достойно восхищения. Он просто посмеивается. Только не подведи меня, Джоэл, пожалуйста, не подведи меня. Я отказался от слежки. Может быть, это идиотский шаг, но я хочу ему доверять. Я не хочу быть параноиком среди всех, а Джоэл, мой единственный друг, которого я определенно не хочу терять. Быть подозрительным – это одно, но быть параноиком может быть опасно. Может быть, это из-за моей прошлой жизни, когда я легко привязывался к любому, кто является семьей. Моя прошлая жизнь также является причиной того, что я не доверяю незнакомцам. Группа, частью которой я был, учила нас никогда не предавать семью и не доверять никому, кто не является членом семьи. И это именно то, что я делаю. Джоэл мне как брат, моя семья. Поэтому я не хочу относиться к нему с подозрением. Не обманывай моего доверия, Джоэл, не надо. Я слышал, что большинство твоих проектов, которые находятся под наблюдением военных, скоро будут доступны для общественного пользования. Спросила мама, и я кивнул. Довольно скоро, и как только они будут запущены, начнется хаос. Я должен был все планировать с тех пор, как начал проект. К тому времени я должен закончить свое обучение, так что я буду рядом, когда ты представишь их для публики. Даже если он пойдет в армию, я могу надеяться, что он не будет благоволить им больше, чем мне. Ты являешься важной частью корпорации Хенли, так что без тебя справиться с чиновниками будет довольно сложно. Он усмехнулся. Не волнуйся, друг, я буду рядом с тобой. Да, я могу ему доверять. Глава 38. Росомаха. Джеймс не очень хорошо умел ждать. И этот парень Шут заставил его сидеть в одном положении более 2 часов. Сколько еще времени до прихода твоего босса? Он спросил одну из сотрудниц, которая ответила: еще несколько минут. Джеймсу Шут не понравился. Он ненавидел его. Но с одним он мог согласиться. Этот парень становится сильным, очень сильным за короткий промежуток времени. Его рост был поразительным. И Джеймс говорил не о физических способностях. Несколько лет назад никто не знал имени Шута, но теперь его влияние в преступном мире растет, и люди начали обращать на него внимание. Для Шута это может быть как хорошо, так и плохо. Если он знает о тех взглядах, которые были устремлены на него, и был достаточно умен, чтобы привлечь их на свою сторону, все будет отлично. Но если он этого не сделает, он бы в значительной степени облажался. Клик. Дверь рядом с ним со щелчком открылась, явив мужчину в маске. «А, Джеймс, рад снова тебя видеть. Марсель, я не думаю, что он очень рад меня видеть, но ладно, я пытался. Так скажи мне, что привело тебя сюда, после нашей не очень приятной истории?» Он нахмурился, но сдержал свой гнев. «Хорошо, потому что его гнев – одна из его самых больших слабостей, но также и сила. Я пришел сюда, чтобы поговорить». Он огляделся вокруг, наедине. Я рассмеялся. «Не беспокойся, они нас не услышат». Я посмотрела на одного из мужчин в комнате. «Ты слышишь нас, Лютер?» «Нет, сэр», – сказал он, покачав головой. «Видишь, они нас не слышат». Росомаха посмотрел на меня, как на какого-то идиота. «Что же, он немного ошибся. Я, Шут, так что не стесняйся говорить все, что хочешь, Джеймс». Он был настроен довольно скептически, что я счел вполне понятным. В прошлом я вскрывал ему череп сверлом. «Речь идет о клочке бумаги, который ты мне дал». Его голос был тихим, но я слышала его громко и ясно. «Конечно, я это помню. Надеюсь, тебе все удалось». Его лицо мгновенно вытянулось, и вскоре на нем легко читалось сожаление и гнев. Вздох его лицо дало мне ответ. «Хорошо, мистер Джеймс, я хотел бы услышать причину вашего приезда сюда. Я надеюсь, ты здесь не для того, чтобы убить меня из-за прошлого события». Его хмурый взгляд усилился, но в конце концов он отрицательно покачал головой. «Нет, я здесь, чтобы попросить об одолжении». Он определенно не казался счастливым, когда говорил это. «Но это же Росомаха. Он никогда не просит ничьей помощи. Единственная причина, по которой он пришел ко мне, заключалась в том, что я знал о ситуации, и от этого зависела жизнь его сына. Продолжай. Если это будет в моих силах, Я обязательно помогу, что я и сделаю, потому что и он, и Дакин, эксперты в драках, и мне нужно, чтобы под моим началом было как можно больше хороших бойцов. Он нервно теребил свои пальцы, что, на мой взгляд, было не в его характере. Но и раньше он не просил никакой помощи. «Я хочу, чтобы ты помог мне вернуть моего сына. Если бы не моя маска, широкой ухмылки на моем лице было бы достаточно, чтобы напугать многих людей. Я могу помочь тебе с этим». Его лицо озарилось надеждой. «Но почему я должен это делать?» И она упала так же быстро. «Я могу избавиться от Ромула. Он не более чем заноза на моем пути. Но извлекать выгоду из любой ситуации – это мой путь». Он сжал кулаки. «Чего ты хочешь? Теперь мы на правильном пути. У тебя нет ничего, что ты мог бы мне дать, Джеймс». Он начинал расстраиваться. «Но если ты пообещаешь мне одну вещь, я помогу тебе вернуть сына». Он был настроен скептически. «Какого рода обещание? Я хочу, чтобы ты работал на меня». Он нахмурился еще больше, чем обычно. «И как только ты присоединишься ко мне, я хочу, чтобы ты поклялся мне в верности. Обещай, что выполнишь все задания, которые я тебе дам, и никогда не предашь меня. Так ты хочешь сделать меня своей собакой?» Я расхохотался. «Не знаю. Я хочу завербовать тебя. Тебе будут платить. Думай об этом как о работе». Он уставился на меня. «Когда-то ты был наемником, и я давным-давно уволился с этой работы». Он немедленно опроверг это. «Я знаю, и хочу, чтобы ты возобновил свою карьеру». Его это не убедило. «Я обещаю, что как только ты это сделаешь, я помогу тебе стать сильнее. Взамен я хочу, чтобы ты работал на меня». Рассматривай это как предложение о работе. Он не был убежден, его нужно было немного подтолкнуть. «Ромул – это человек, который переломает каждую косточку в теле твоего сына, промоет ему мозги, запытает его до крайности, и все это во имя обучения. Это было слишком для него. Я принимаю предложение. Помоги мне вернуть моего сына, а взамен я буду работать на тебя». Прекрасно. Клуб адского пламени. Эдвард и Перес любили друг друга, и все же они были полярными противоположностями. Первый, гордый парень с умом, но склонен не использовать его под влиянием своей гордости, что, на мой взгляд, является грехом. Одним из семи смертных грехов. Перес умна и менее гордая, по сравнению с Эдвардом разница как между раем и адом. «Спасибо, что присоединились к нам, леди Селена». Очарование Эдварда не подействовало бы на 17-летнюю ведьму, которая буквально очаровала народ, чтобы стать королевой. «Для меня большая занимать это место». Она ухмыльнулась, глядя на меня. Я улыбнулся в ответ. «Сэр Брэддок и сэр Уоррингтон назначены членами клуба, но из-за предложений Джейкоба, Марселя и Себастьяна, мы решили, что они не готовы к тому, чтобы занять места во внутреннем круге. Внимание Селены было в основном сосредоточено на мне, поскольку она, скорее всего, знала, что это моих рук дело. Если это было предложение Марселя, Себастьяна и Джейкоба, тогда я им доверяю. Это ложь. Она просто находила эту ситуацию забавной, и это единственная причина, по которой она вообще обратила на все это внимание. Кто-нибудь хочет что-нибудь спросить? Он смотрит на нас и получает в ответ отрицательное покачивание головой. Тогда на этом сегодняшняя встреча завершается. И в честь того, что у нас появился новый член внутреннего круга, позже вечером мы устроим вечеринку. Конечно, вздох, позже. Я не люблю вечеринки. Селена захихикала от моего признания. Я вижу это, Марсель. Ее голос был мелодичным, но я знал, что каждый ее шаг был спланирован. Каждое малейшее движение, которое она делала, были для того, чтобы застать меня врасплох. Я тоже не фанатка вечеринок. Вот это уже удивительно. Можно было бы ожидать, что королева будет любить вечеринки. Но опять же, я сужу о ней по ее положению, а не как о личности, что никогда не бывает хорошо. Не поймите меня неправильно. Я любил веселиться, но с течением времени твои симпатии и антипатии меняются. И для того, кто прожил на свете бесчисленное количество лет, это само собой разумеющееся. Она усмехнулась, но я знал, что она не была счастлива. Ну, это не моя проблема. Я не так стар, как ты. Она подняла бровь, но не обиделась. Так что я не знаю, каково это. Но одно я могу сказать точно. Я определенно не хочу проходить через это. Она усмехнулась. Поверь мне, никто этого не захочет. Она посмотрела на луну. Сегодня было полнолуние. Меня называют дочерью луны, но у меня никогда не было матери. Она сделала глоток из своего бокала. Ну, была. Но она умерла после моего рождения. Почему ты рассказываешь это мне? Это Селена, и она никогда ничего не делает без причины. Вечность – это ужасно долгий срок. Она подходит ко мне ближе. Наслаждайся обществом тех, кого любишь, потому что они не будут с тобой всю вечность. У меня не было времени ответить, так как она завладела моими губами. Ее губы были слишком мягкими, а вино, которое она выпила, сделало поцелуй еще более пьянящим. Я не потрудился оттолкнуть ее. Яд, контроль разума бесполезны против меня. Так что вместо того, чтобы беспокоиться об этом, я наслаждался ее мягкими губами. Через несколько секунд мы оба разошлись. «Еще увидимся, Марсель», — сказала она и исчезла со своего места, оставляя за собой шлейф ее опьяняющих духов. «Но я ей не доверяю». Улыбка появилась на моем лице, когда я пробормотал: «Конечно, мы увидимся, Селена. Но, к сожалению для тебя, я не марионетка и не игрушка, с которой можно играть. Если ты слишком сильно играешь с огнем, тебе суждено быть сожженным». Глава 39. Это не кошка. Марсель, Джереми, есть какие-нибудь зацепки на данный момент? Мужчина покачал головой. Дикие земли гораздо труднее найти, чем я думал. Даже Ваканду найти легче, чем дикие земли, но даже если я найду Ваканду, я не смогу получить вибраниум. Но если я найду дикие земли, я смогу получить антиметалл, что легче, чем вибраниум, но только в том случае, если я смогу найти его местоположение. Продолжайте поиски. Оно должно излучать какую-то частоту независимо от того, насколько хорошо скрыто. Все металлы так делают, а этот в основном разрушает другие металлы, так что его должно было быть легко найти, но нет. Вздох. Лаборатория. Сыворотка саблезуба завершена, но для меня она бесполезна. Единственное, что она дает, это целебный фактор, который делает человека бессмертным, а чувства такими же острыми, как у льва. С его помощью я могу создать свою собственную армию, но давать ее кому угодно и каждому было бы величайшей глупостью на свете. Сейчас наиболее вероятные варианты – это члены моей ассоциации. Но я им тоже не доверяю. Можете назвать меня параноиком, но дарить бессмертие кому бы то ни было без запасного плана – это идиотизм. У меня уже есть несколько человек на примете, но остальные, я не уверен насчет них. Как Бетти, она доказала, что является отличным дополнением к ассоциации, но я ей ни на йоту не доверяю. Она нанесет мне удар в спину, если кто-то заплатит ей немного больше, чем я. Не то чтобы она могла, учитывая, что она подписала контракт. Домино тоже легко поддается доверчивости, и это делает ее легкой мишенью. Мои враги могут использовать ее против меня, если я дарую ей бессмертие. Мне придется изменить ее личность, прежде чем даже думать о том, чтобы добавить ее в основную ветку. Марк бессмертен. Его договор с Хансю даровал ему бессмертие, когда он стал лунным рыцарем. То же самое и с Уэйдом. Он бессмертен. Ниндзя же получит сыворотку. Я уже превратил их в своих марионеток. Скоро мне придется встретиться с Соболь, но до этого я ничего не могу о ней сказать. Вздох. Я приму решение, когда придет время. Клуб адского пламени. Перес Севилья. Мне не нравится, к чему все идет. Нет, собирается совершить большую ошибку, и, несмотря на мои мольбы, он не слушал. Убить жену Себастьяна и Джейкоба, просто для того, чтобы Себастьян больше занимался делами клуба. «Так ты можешь выполнить это задание?» – спросил он одного из наемников, которых нанял. «Это будет трудно, так как его влияние довольно велико, но мы справимся». Нет, улыбнулся и похлопал наемника по плечу. Как и ожидалось от одного из лучших убийц преступного мира, я знаю, что это плохо кончится. Немного позже, ты знаешь, что то, что ты сделал, может очень легко иметь неприятные последствия. Но, как и ожидалось, он не послушался. Ты слишком много беспокоишься, милая. Никто из них ничего не узнает. Его улыбка была такой же очаровательной, как всегда, только если бы он все хорошенько обдумал. Через неделю произойдет убийство, и никто из них не вычислит преступника. Себастьян будет больше участвовать в клубе после этого, и как только Джейкоб умрет, мы можем связаться с Шоу Энтерпрайзис. Каким образом? У меня есть планы, дорогая. Не волнуйся, это именно то, о чем я беспокоюсь, милый. Вздох. После этого мы можем перейти к нашему окончательному проекту. Нет, я сразу же отвергла его. Ты ничего не сделаешь. Он нахмурился. Я уже придумал способ связаться со стражами, и как только я смогу поговорить с ними, нам больше никогда не придется беспокоиться об этих несчастных мутантах. Его одержимость убийства мутантов была выше моего понимания. Почему ты так поглощен этим? Он улыбнулся на мой вопрос. Я их ненавижу. Я не уверен, что кто-нибудь из наших членов – это мутант. Эти монстры чрезвычайно опасны, и я не могу рисковать безопасностью этого клуба, вовлекая какого-либо мутанта. Ты уже так много потратил на проект Армагеддон, а теперь хочешь рискнуть безопасностью всех, вовлекая стражей? Он рассмеялся. Ты не поймешь, Перис, ты не поймешь. Нет-нет, это ты не поймешь, что это приведет к гораздо худшим последствиям, чем любой из нас мог себе представить. Они были правы, ведь скрытый ниндзя записывал все, что происходило в клубе адского пламени. А это должно было вызвать хаос в клубе и изменить его к лучшему или к худшему. Марсель. Итак, Говард работает над новым проектом. Пегги всегда была любознательной. Да, он сказал, что работает над новым элементом. Элемент? Он пытается создать новый элемент? Она выглядела удивленной. Он так и сказал. Но это будет нелегко. Элемент, который он пытается создать, займет целую вечность, и на данный момент это просто теория. Она покачала головой. Ну, это не имеет значения. Как поживает твоя мама? Я слышала, что в этом месяце она собирается провести еще одно благотворительное мероприятие. Такими темпами моя мать станет следующей матерью Терезой. Не то чтобы я возражал, но я нахожу это забавным. Моя мать как следующая святая. Хех, да, это так. Она кивает, прежде чем сказать. Через 2 недели щит начнет функционировать. И после этого игры закончится. Это заняло немного больше времени, чем ожидалось. Но, ты понятия не имеешь, насколько все будет запутано, Пегги. Скоро мне придется позаботиться о монолите. Улью нельзя позволить вернуться. Мурлыканье, мурлыканье. Обе наши головы повернулись в сторону источника мурлыканья. И в тот момент, когда взгляд Пегги остановился на источнике звука. Ой-ой-ой, это такой милый котенок. У нее буквально горели звезды в глазах, когда она подбежала к котенку. Ты напугаешь этого беднягу, если побежишь. Но, к моему удивлению, маленькая кошечка не убежала, а вместо этого стояла и мурлыкала нам. Пегги встала на колени и взяла на руки черноволосого котенка. Это было мило, без сомнения. Но я не думаю, что смогу приютить его. Женщины, конечно, знают, как заставить мужчину чувствовать себя виноватым. Но на меня это не подействует. Тогда просто оставь его здесь. Она нахмурилась. Как ты можешь оставить такого милашку? Честно, это меня не касается. Мурлыканье, мурлыканье. Видишь, он сказал то же самое. Я закатил глаза. Мурлыканье. Однако я заметил одну вещь. Глаза кошки были ужасно яркими. Прекрасно. Интересно, что не так с его глазами. Котенок выпрыгивает из объятий Пегги и идет ко мне. О-о-о. Кажется, ты ему нравишься больше. Я усмехнулся ее ответу. Но, черт возьми, он такой милый. Ты заблудился, приятель, сказал я, осторожно поднимая его. Гул, ты должен взять его с собой, сказала Пегги, но мое внимание переключилось на одну вещь. Этот котенок был немного тяжелее обычных кошек, мех был темнее, глаза ярче, даже уши были более острыми. Что случилось? Спросила Пегги. Какая порода кошек обладает этими особенностями? Я провел мозговой штурм различных пород кошек, и тут что-то щелкнуло. Что-то не так, Марсель. Пегги казалась обеспокоенной. Нет, ничего особенного. Это не пустяк, это очень важно. Почему? Потому что кошка, которую я держал в руках, была не кошкой, а гребаной пантерой. Глава 40. Пробуждение. Знаешь что, черт возьми, этот парень такой милый. Может быть, ты и права, я должен забрать этого малыша домой. А, она странно на меня посмотрела. Некоторое время назад ты не выглядел таким заинтересованным. Люди меняются, Пегги. Эмоции, интересы, симпатии, антипатии, все может измениться в считанные секунды. Я посмотрел на нее, и этот парень убедил меня забрать его домой. Она вздохнула. До тех пор, пока ему не придется жить на улице, меня это устраивает. Не беспокойся об этом. Я буду хорошо заботиться о нем. Итак, как ты собираешься его называть? Хороший вопрос. Какое есть хорошее имя для черной кошки? Она сразу же активизировалась. Ты можешь выбрать что-нибудь простое, что означает черный, или даже использовать мифологические имена. Я думаю, не стоит перебарщивать с именем, поэтому что-то простое подойдет. Я остановлюсь на простых. Она снова быстро ответила. Ты можешь выбрать такие имена, как «Ночь», «Феликс», «Затмение», «Неа», «Тень» из-за его оттенка. «Затмение» — это хорошо, но, я думаю, «Тень» подойдет. Она подняла бровь. «Тень», я имел в виду его цвет, поэтому сказал оттенок. Я усмехнулся и покачал головой. Да, я понимаю, но я хочу его так назвать. Она ставит руки себе на талию. Это неплохое имя. Но ты уверен? Ага. Позже дома. И поэтому ты забрал эту кошку? Сказала мама из кухни. Да, она была одна на улице. Ни хозяина, ни дома. Просто бездомная бродяга. Даже если это был чей-то питомец, я не упущу шанса завести пантеру. Моя мама всегда была слаба против милых вещей и сирот. Ой, дорогой, это было очень мило с твоей стороны. Но я надеюсь, что ты сможешь хорошо позаботиться о нем, иначе мне придется забрать его у тебя. Это заставило меня рассмеяться. Не волнуйся, мама, я позабочусь о нем. Несколько дней спустя. Себастьян Шоу, тебе не обязательно готовить, Лурдес, для этого у нас есть служанки. Я уже знал ее ответ, но я не хочу, чтобы она переутомлялась. Не волнуйся, кулинария – мое хобби, и я люблю готовить для тебя. На ее лице была игривая улыбка. Только не говорите мне, что тебе не нравится моя еда, мистер. Вздох женщины. Конечно, нет. Мне нравится, как ты готовишь, я просто не хочу, чтобы ты переутомлялась. Мы обручаемся в следующем месяце, и я не хочу, чтобы что-то пошло не так. Она рассмеялась. Даже ее смех мелодичен. Разве твой отец не должен быть здесь? Мы должны были позавтракать вместе, все трое. Теперь, когда она упомянула об этом, я ничего не слышал о нем со вчерашнего вечера. Я позвоню ему. Я могу воспользоваться телефоном, который дал мне Марсель, почему бы и нет. Я достал телефон и набрал номер моего отца. Гудок-гудок. А, это странно. Обычно папа мгновенно отвечает на звонки. Что случилось, дорогой? Спросила Лурдес из столовой. Папа не берет трубку. Может быть, он занят? Нет, этого не может быть. Он никогда не пропускает звонки. После того, как Марскль передал нам мобильные телефоны, он не пропустил ни одного звонка. Так что то, что он не отвечает на звонок, вызывает беспокойство. Тук-тук, может быть, это он? Должно быть, это твой отец, сказала Лурдес и бросилась к двери. Вздох, притормози, Лурдес. Она не слушала. Я вздохнул и медленно пошел за ней. Несколько минут спустя. Лурдес, продолжай дышать, я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Мое зрение было красным, как и комната. Несколько минут назад Лурдес так спешила, что не потрудилась проверить гостей в глазок. Я медленно шел к двери, пока не услышал крик Лурдес. «Кто вы?» Я бросился к двери так быстро, как только мог. В тот момент, когда я добрался туда, я увидел четырех мужчин, одетых в черное, с пистолетами, направленными на Лурдес, а теперь и на меня. «Кто вы такие, ребята? Был ли это один из моих конкурентов по бизнесу? Схватите его!» Я уже собирался двинуться, но был остановлен дулом пистолета, направленного на Лурдес. «Если ты пошевелишься, мы разнесем голову твоей подружке». Я сглотнула и стояла там, хотя мне этого и не хотелось. «Пристрели ее». У меня зазвенело в ушах, когда он это сказал. «Зачем?» – спросил один из мужчин. «Мы получили приказ убить ее у него на глазах». «Почему? И чьи это приказы?» «Не надо. Я не знаю, кто вас послал, но я могу обещать, что смогу заплатить больше, чем они». Это заставило их посмеяться, в то время как я остался в замешательстве. «Не забегай вперед, малыш. То, что нам предлагали, превыше денег». Он посмотрел на своего напарника. «Пристрели ее». «Нет, слишком поздно, они выстрелили ей в живот». «Лурдес, это у меня в голове что-то щелкнуло. Я понятия не имел, что происходило вокруг меня, поскольку все мои чувства были отключены, а моя ярость была доведена до максимума. Адреналин в моем теле толкнул меня к людям с оружием. Мне было все равно, вооружены они или нет. В моей голове было только две мысли: убить их и спасти Лурдес. Мое тело двигалось само по себе. Пистолеты, ножи, ничто не имело значения. Пристрели его, он чертов мутант. Они стреляли, пуля попала в меня, я почувствовал удар, но вместо боли у меня закружилась голова. Я чувствовал себя чрезмерно энергичным. Бах-бах, пушки продолжали стрелять, и я чувствовал, что с каждым попаданием становлюсь все сильнее. Мои чувства были сосредоточены на двух вещах: дыхание Лурдес и движение мужчин. Один из них выхватил нож и попытался броситься на меня. Несмотря на то, что оружие не действовало против меня всего минуту назад, мой удар пришелся ему в лицо быстрее, чем его нож смог попасть мне в живот. Его череп взорвался. Он взорвался. Убей этого гребаного мутанта. Главный взревел, но я бросился к ним прежде, чем они успели среагировать. Мой удар пришелся по-другому, И так же, как и раньше, тело взорвалось. Последний дрожал и направил на меня пистолет. «Уйди, монстр!» Моя ярость взяла верх надо мной, мой удар встретился с его лицом. «Лурдес! Лурдес, мне нужно проверить, как она!» Я подбежал к ее бесчувственному телу. «Она дышит, но ненадолго, Лурдес!» «Продолжай дышать, я не позволю, чтобы с тобой ничего случилось». Мое зрение было красным, как и комната. «Черт возьми, если я быстро не отвезу ее в больницу, она не выживет. Но как мне добраться туда так быстро? Я могу помочь тебе с этим». Моя голова резко повернулась назад, чтобы посмотреть в сторону, откуда исходил знакомый голос мужчины, которого я знал довольно хорошо. «Марсель, глава 41, откровение». Себастьян Шоу, М. Марсель, он кивает и идет к Лурдес. Что здесь происходит? Я был в панике. У меня нет времени объяснять. Это все подстроено королем и королевой клуба. Что? Зачем им это делать? Но это меня волнует меньше всего. Ты можешь спасти ее? Он кивает. Да. Он достал из кармана пузырек. Извини, что я не смог добраться до тебя вовремя. Он сбивал меня с толку. Что ты имеешь в виду? Кто были эти парни? Наемники, посланные Эдвардом и Перис. Опять же, зачем им их посылать? Зачем им это делать? Он открывает флакон и выливает жидкость на огнестрельную рану. Потому что они хотели установить полный контроль над тобой и корпорацией Шоу. Что? Его ногти стали длиннее, отчего мои глазные яблоки чуть не выскочили из орбит. Но они не рассматривали возможность того, что ты мутант. Мутант? Я не знаю почему, но этот термин звучит оскорбительно. Не волнуйся, ты привыкнешь к этому. Подожди, что? Он вытаскивает пулю ногтями и выливает оставшуюся жидкость на рану. Рана Лурдес мгновенно закрывается. Этого должно хватить. Я бросился к ней. Ее дыхание стабилизировалось, и к ней вернулся нормальный цвет лица. Как ты это сделал? Он улыбнулся. Есть многое, что тебе нужно объяснить, Себастьян. Он нахмурился. Но сейчас нам нужно дать Лурдес время отдохнуть и найти твоего отца. Отец, что случилось с моим отцом? Он покачал головой. Я не знаю, но поскольку они напали на тебя и твою невесту, существует очень высокая вероятность того, что их целью также является твой отец. Нет, мне нужно найти своего отца. Мы должны дать ей отдохнуть и нам нужно идти. Я посмотрел на лежащую без сознания Лурдес. С ней все будет в порядке, верно? Он кивнул. Да, но ей нужен отдых. Она не проснется по крайней мере сутки. Пока она в безопасности, мне все равно. Ты ничего не объяснил о том, что только что произошло. Он вздыхает. Я объясню по дороге. Он смотрит на Лурдес. А теперь положи ее на кровать и пойдем. Внутри машины. Так ты собираешься объяснить что-то, что там произошло? Почему они напали на нас? Как я все это сделал? Как ты спас Лурдес? Он усмехнулся. Помедленнее, я буду отвечать по одному вопросу за раз. Дорога была почти свободна, так что он рванул с места. Чтобы объяснить, как и почему все это произошло, я должен сначала объяснить твое происхождение. Его внимание было сосредоточено на дороге. Мое происхождение, только не говори мне, что мои родители не мои собственные. Это было первое, что пришло мне в голову. Он усмехнулся. Почему ты так решил? Они, твои родители, это сбивает с толку. Ты знаешь о теории эволюции? Ты имеешь в виду теорию Дарвина? Он кивает. Да, что это за вопрос? Ну, Дарвин сказал, что все мы произошли от вида, который был очень тесно связан с обезьянами. Homo erectus, сказал он. Да, по его словам, мы прошли через различные этапы, чтобы достичь этого уровня, уровня нас, людей, Homo sapiens. На его лице играла улыбка. Ты думаешь, что это последняя стадия эволюции? Этот вопрос заставил меня приподнять бровь. Что ты имеешь в виду? Он вздохнул. Считаешь ли ты, что наша нынешняя стадия является последней стадией эволюции? Нет, мгновенно ответил я. Мы намного более развиты, чем любой другой вид, но мы еще не достигли пика. Это займет годы, но мы будем продолжать расти. В этот момент на его лице появилась широкая ухмылка. Вот именно, люди далеки от совершенства. Это займет время, но в конце концов они туда доберутся. Я кое-что уловил. Что ты подразумеваешь под «они»? Разве ты не считаешь себя человеком? Он посмотрел на меня, приподняв бровь. Конечно, я считаю себя человеком. Просто не на той же фазе, что и они. Ладно, ты меня запутал. Он никогда не дает прямого ответа. Что ты думаешь о своих способностях? Считаешь ли ты, что люди этого поколения или стадии могут сделать то же самое? Подожди, он не может иметь в виду. Я имею в виду именно то, о чем ты думаешь, мой друг. Он увеличивает скорость автомобиля. Мы находимся на следующем этапе. Мои глаза расширились. Или, по крайней мере, стадия, которой достигнет часть человеческой популяции. Ты снова потерял меня. Он с улыбкой покачал головой. Ты думаешь, что все люди обладают сверхспособностями? Я покачал головой. Вот именно. Но мы получили. Он вздыхает. Мы люди. Но у нас есть дополнительный набор генов хромосомы, которые наделяют нас способностями. Дополнительные? Он улыбается. Да, дополнительно. Он нахмурился. Термин «мутант» многие считают оскорбительным. Но мне насрать. Я поднял бровь. Мы – отдельная линия от людей. Он вздохнул. Когда-то мы были их частью. Но нас вывело из этой линии и мы мутировали. Мутировали, мутировали, окрепли, были благословлены или прокляты. Он покачал головой. Но никто из нас не просил такой жизни. И все же мы здесь, проклятые этими способностями. Что теперь? Он посмотрел на меня, когда я задал этот вопрос. Честно говоря, не знаю, что, но одно я знаю точно. Если ты хочешь выжить, ты должен продолжать двигаться вперед. Что ж, это обнадеживает. Он не воспринял мой сарказм. Этому не суждено было случиться. Он нахмурился. Потому что, если этим двум идиотам удалось связаться с ними, мы все будем мертвы. Хочу ли я вообще знать, о чем ты говоришь? Вздох стражи. Они охотники на мутантов, и Эдвард вместе с Перис хотят связаться с ними, чтобы выследить нас всех. Почему? Он внезапно нажал на тормоз, посмотрев вперед. Я увидел опущенный железнодорожный шлагбаум. Они боятся нас. Они боятся мутантов. Еще до того, как я успела спросить, он ответил. Ты видел, что ты сделал с теми наемниками, верно? Я кивнул. Позволь мне сказать тебе кое-что. Это лишь малая часть того, что может сделать мутант. Мои глаза расширились. Ты хочешь сказать, что есть более сильные мутанты? Он рассмеялся. О, не льсти себе. Ты очень слаб. Есть мутанты, которые могут одним щелчком взорвать целые планеты. Он усмехнулся, глядя на мое испуганное выражение лица. Теперь ты понимаешь, почему они нас боятся. Некоторое время я молчал. Но разве люди не такие же? Его ухмылка стала дикой. Не желаешь уточнить? Люди, мы, они могут сделать то же самое. Ну, может быть, не с помощью магических сил, а вместо этого с помощью технологий. Шлагбаум медленно открывался. Люди создали оружие, способное уничтожать планеты. Все зависит от того, кто ими пользуется, является ли этот человек добрым или злым. Убивать мутантов только потому, что они обладают способностями, это безумие. Проезд полностью открылся, и он нажал на газ. Вздох – это то, чего многим людям не хватает. Вот чего им не хватало. Они зашли слишком далеко, и вернуться им некуда. Ну и что теперь? Сейчас же, мы идем к твоему отцу. Глава 42. Убийство. Так где же мы будем искать моего отца? У него дома, и если его там не будет, мы поедем в его офис. Я кивнул в ответ на это предложение. Вокруг жуткая тишина. На территории особняка не было даже охранников, горничных или дворецких. Это странно. Да, ни хрена. Я думаю, даже Марсель иногда может быть вульгарным. Это больше похоже на особняк с привидениями. Мне бы хотелось, чтобы ты не упоминал особняк моего отца в таком ключе. Он покачал головой. Не пойми меня неправильно. Несколько лет назад я бы даже не мечтал о том, чтобы побывать внутри такого прекрасного комплекса. Но это не меняет того факта, что это молчание весьма подозрительно. Верно. Я никогда не видел это место таким пустынным. Я беспокоюсь. Когда ты в последний раз связывался с Джейкобом? Вчера вечером. И он должен был приехать к нам на ужин. Это место слишком подозрительное. Нам следует поторопиться. Я кивнул, и мы оба бросились к особняку. Она заперта, дверь заперта. Он вздохнул. У нас нет времени, Себастьян. Сломай ее. Я кивнул и со всей силы ударил ногой в дверь. И все же она не сдвинулась с места. Похоже, твои способности временные. Он подошел ближе и встал перед дверью. Сжав кулак, он со всей силы ударил в дверь. Вот пошли. Я кивнул, и мы оба бросились внутрь. В тот момент, когда я вошла в особняк, у меня кровь застыла в жилах, а лицо было обескровлено. Че, что за здесь произошло? Мой голос прозвучал как заикание. Массовое убийство. У нас нет на это времени. Давай пойдем и найдем твоего отца. Казалось, его не беспокоили трупы горничных и дворецких. Некоторые из них были рядом со мной, когда я рос. И, глядя на эту ужасную сцену, у меня защемило сердце. Мы не можем терять время, Себастьян, он прав. Мне нужно найти отца, я не могу допустить, чтобы ему причинили вред. Но где-то в моем сердце у меня возникла одна очень неприятная мысль. Нет, я не должен думать об этом. Мы бросились в коридор, но ничего не нашли. Ни в спальне, ни на кухне. Значит, остается либо кабина, либо ванная, сказал он. Ты иди в офис, а я проверю ванную. Я пошел в офис. И в тот момент, когда я подошел к двери, мое сердце остановилось. Кровь. На полу была кровь, и мне хотелось бы верить, что это не его кровь. Папа, ты там? Никакого ответа. Мое сердце еще глубже погрузилось во тьму, но я не сломался. Я медленно открыл дверь. Я вхожу, сказал я, открывая дверь. В тот момент, когда дверь открылась, я почувствовал, как мое сердце разрывается, зрение затуманивается, а гнев выходит из-под моего контроля. Папа. Особняк содрогнулся от моей вспышки гнева. Мой отец был мертв. В его груди было копье. А-а-а. Моя ярость выходила из-под контроля, и я чувствовал, что теряю рассудок. Шфиф. М. Марсель, мужчина с изумрудными глазами вздохнул и вонзил в меня шприц. Не волнуйся. Это для того, чтобы не дать твоим силам выйти из-под контроля. Верно, я почувствовал успокоение. Его лицо превратилось в печальное. Прости меня за то, что я не смог прийти вовремя. Но мне тоже пришлось сражаться с этими наемниками. Они напали на него, конечно, он же тоже был мутантом. Прости меня, мой друг, за то, что не смог спасти твоего отца. Он сжал кулаки, и гнев отразился на его лице. Они заплатите за то, что выступили против нас, мутантов. Он вдруг посмотрел на меня. Мы должны доставить тебя в безопасное место сейчас же. Че что? Почему? Они придут за тобой, как только узнают, что покушение провалилось. Торопливо сказал он. Мне все равно, не после того, что они сделали. Они убили моего отца, чуть не убили мою жену, я не позволю им так легко уйти. Он вздохнул. Конечно, но в данный момент ты слаб, мы не готовы к этому. Что ты имеешь в виду? Тише. Он нахмурился. Ты понятия не имеешь, что произойдет, если стражи придут за нами. У нас не будет ни единого шанса, нас зарежут, как свиней. Тогда что ты предлагаешь нам делать? Тело моего отца лежало на земле с дюжиной копий, торчащих из его тела. Нам нужно отступить пока что. Он стал серьезным. Тебе нужно отвезти свою невесту в безопасное место. Они могут прийти за ней. Лурдес, я возьму Джейкоба, а ты пойди за машиной из гаража, сказал он, и я кивнул. Я не могу потерять второго близкого человека. Хорошо, Марсель, бедный Себастьян, потерял отца, чуть не потерял невесту, и чуть не лишился собственной жизни. Ну что же, по крайней мере, планы продвигаются вперед, просто идеально. Я подошел к мертвому телу Джейкоба. Извини, парень, но я не мог позволить тебе остаться в живых. В первоначальной временной шкале ты оказался довольно злым, прежде чем тебя убили. Поэтому мне пришлось заранее убрать тебя с шахматной доски. Забавно, что Перес и Эдвард думали, что эти слабые наемники могут убить кого-то калибра Джейкоба. Итак, мне пришлось убить тех наемников и послать своих. О, я действительно послал своих собственных наемников. Наемники, посланные Эдвардом, были убиты мной. Затем я послал своих собственных наемников против Себастьяна. Конечно, они были всего лишь марионетками. Что касается Джейкоба, отличная работа, ребята. Передо мной появились три тени. Это наша работа, старейшина. Да, это были ниндзя. Мои доверенные подчиненные, те, кого я лично модифицировал. Они исчезли, когда я взмахнул рукой. Теперь мне нужно забрать тело. Себастьян, должно быть, уже в гараже. Позже в особняке Себастьяна. Тело Джейкоба положили на кровать, а Себастьян сидел на стуле возле кровати, он смотрел на труп своего отца. Себ, тебе следует немного отдохнуть, сказала Лурдес слабым голосом. Она все еще не восстановила свое здоровье. Раны зажили, но она потеряла слишком много крови, так что потребуется некоторое время, чтобы слабость прошла. Нет, со мной все в порядке. Это тебе следовало бы отдыхать. Его страдальческая улыбка заставила Лурдес прослезиться. Вам двоим нужно уходить. Это привлекло их внимание ко мне. Но куда? У меня есть несколько мест, где я могу спрятаться. Но если то, что ты сказал, правда, тогда даже эти места небезопасны против стражей. Я кивнул. Верно. Но у меня есть место, где вы двое можете временно находиться в безопасности. Я с ними разберусь. Себастьян нахмурился, когда я сказал это. Я знаю, о чем ты думаешь, Себастьян, но если ты пойдешь против них, ты умрешь. Позволь мне разобраться с этим. Его это не убедило. Они убили моего отца. Я должен быть тем, кто отомстит. Вздох. Послушай, ничего хорошего не выйдет, если мы двое продолжим спорить. У меня есть свои способы, я разберусь с ними прежде, чем они смогут связаться со стражами. Он нахмурился еще сильнее, что заставило меня вздохнуть. Ты хочешь отомстить? Он кивнул. Я дам тебе это. Он удивился. Я приведу к тебе Эдварда, ты сможешь убить его своими собственными руками. Но пока я их не поймаю, я просто хочу, чтобы ты был в безопасности. У него было растерянное выражение лица. Почему тебя это волнует? Мы даже не родственники. Что ты получишь от всего этого? Твою преданность, клуб адского пламени и куча разного дерьма. Ничего, абсолютно ничего, с точки зрения прибыли. Он посмотрел на меня, но я получу удовлетворение. Удовлетворение от уничтожения тех, кто пытался убить наш вид, удовлетворение от защиты собрата-мутанта, и не дам стражам приблизиться. Мне насрать на мутантов или на него. Но последнее, что я сказал, было правдой. Я не хочу, чтобы эти сумасшедшие могущественные стражи появились сейчас. Я хочу, чтобы ты доверился мне только на этот раз. И я обещаю, что приведу к тебе Эдварда. Этот идиот, он не будет большой проблемой. Что касается Перис, то у меня есть свои способы. Он довольно долго обдумывал это предложение. Хорошо, пока ты можешь привести ко мне Эдварда, я буду следовать за тобой. Идеально. Глава 43. Стань моим чемпионом. Можно было бы ожидать, что космос будет выглядеть как спокойное море с бесчисленными сверкающими жемчужинами, плавающими на его поверхности. Образно говоря, место покоя, которое помогает вам расслабиться и понять вещи лучше, чем когда-либо. Это не то, что было передо мной. Место, где я находился, было садом. Сад, наполненный бесчисленными цветами. Каждый цветок был разного дизайна и цвета. Красиво, не правда ли? Нежный голос этой женщины принес мне чувство облегчения, спокойствия и комфорта. Почему? Я не знаю. Я никогда не ожидал, что мультивселенная будет выглядеть как сад. Женщина хихикнула. Мы можем сделать так, чтобы она выглядела так, как нам нравится. Это зависит от наших желаний и воображения. Верно. Для таких существ, как вы, это проще, чем прогулка в парке. Она была красива, невероятно красива, с золотистыми волосами. Да, золотистыми, не блондинка, с малиновыми глазами и безмятежной аурой вокруг. В целом, она выглядела как богиня красоты. Она ухмыльнулась. Спасибо за комплимент. Мои глаза на мгновение расширились, прежде чем вырвался смешок. Конечно, вы можете читать мои мысли. Выражение моего лица вскоре стало серьезным. Но я все еще понятия не имею, почему космическая сущность привела меня сюда. Вы определенно привели меня сюда не для того, чтобы убить. Не так ли? Все, что я помню, это как лег спать после возвращения из особняка Себастьяна и проснулся здесь. Она рассмеялась над моим притворным трепетом. Я ни в коем случае не был напуган, и она это знала. Конечно, я это не сделаю. Она посмотрела на меня, слегка нахмурившись. Но другие могут. Что это значит? Ты аномалия. Я усмехнулся этому заявлению. Я часто это слышу. Ее темно-красные глаза впились в мои изумрудные. Я не это имела в виду. Сказала она, махнув рукой. Каждый бутон цветка в саду расцвел. Ты знаешь о мультивселенной? Спросила она, и на ее лице отразилось любопытство. Говорят, что мультивселенная состоит из бесчисленных вселенных. Некоторые из них большие, некоторые маленькие, некоторые из этих вселенных такие же, как наша собственная, в то время как остальные совершенно другие. Несмотря на то, что она была на много лет старше меня, на ее лице играла детская улыбка. Что-то вроде цветочного сада. Один цветок не может создать сад, но с достаточным количеством цветов разных видов рождается цветущий сад. Сначала она улыбнулась, но потом вздохнула. Как ты остался в живых? А, что вы имеете в виду? Как я оказался жив? Я никогда не умирал. Стоп, у меня есть полномочия вмешиваться в эту мультивселенную. В ней есть бесчисленное множество вселенных и бесчисленные версии одного и того же человека внутри нее. Каждая вселенная содержит версию, которая сильно отличается от другой. Очень редко они похожи. Она посмотрела на меня. Ты же аномалия, ты какой-то странный. Я промолчал. В каждой вселенной, в каждой временной шкале, живет другая версия тебя. Я уже знал это. И она улыбнулась в ответ. Ты уже знал? Да, люди действительно очаровательны. Почти невозможно контролировать свои мысли, в тот или иной момент, эта мысль обязательно появится. Она продолжала улыбаться, верно, но ее улыбка довольно скоро сменилась хмурым взглядом. Знаешь ли ты, что судьба каждой версии почти полностью отличается от другой? Я кивнул, твоя, нет, подожди, что, в каждой временной шкале каждой вселенной ты умираешь до того, как тебе исполнится 20. Мои глаза расширились. Но это невозможно, я никогда не слышал об этом раньше, даже в комиксах. Каждый должен иметь возможность умереть естественной смертью в старости, по крайней мере, через несколько сотен временных рамок. В ее глазах было любопытство, но вот кроме тебя, который стоит здесь, никто из них не выжил. Это буквально не имеет никакого смысла. Это действительно так, мультивселенная почти бесконечна, и умирать в каждой временной шкале, это просто не имеет никакого смысла. Ты же каким-то образом выжил. Я не знаю как, но ты это сделал. И это довольно интересно. Ах, конечно, интерес. Это тот фактор, который заставляет планеты вращаться. Действительно, она посмотрела на бесконечный цветочный сад. И именно из-за интереса твоя жизнь в опасности. Я не понимаю. Другие небесные сущности, космические существа, они обратили на тебя свое внимание. Мое дыхание участилось. Это одна из немногих вещей, которых я действительно боялся. Быть в поле их зрения чрезвычайно страшно. И он не очень заботится о тебе. Он поглощен каким-то другим планом. Но остальные, особенно забвение и смерть, два существа, от которых я хотел держаться подальше любой ценой. Забвение считает тебя хорошим объектом для исследования. Просто прекрасно. Он ничего тебе не сделает, он просто будет наблюдать. Я могу сказать это с уверенностью. Это пугает, но пока он не вмешивается напрямую, все в порядке в какой-то степени. Но моя сестра, смерть, она становится одержимой тобой. Я посмотрел на нее, я в полной заднице. Она хихикнула. Да, это так, смерть — это существо, которое играло с Таносом в комиксах. Тем самым Таносом, который стер половину вселенной просто так. В комиксах она изображалась как стерва, но поскольку ты единственная версия, которая выжила, совет решил следить за тобой вместо того, чтобы убивать. Совет имеется в виду группа космических и абстрактных существ. Но есть кое-что, что я заметил во время нашего разговора. Комиксы Марвел. Я посмотрел на нее, и она никак не отреагировала. Как я и подозревал, что-то мешает ей услышать о Марвел и обо всем, что с ним связано. Она не слышала моих мыслей, что включали в себя слово «комикс».